Поп насторожился, скинул кверху голову и грозно спросил. «Кто сказал, Никошка? А ну, встань!» Куница встала и, опустив глаза вниз, бледный, взволнованный, глядя в чернильницу, тихо ответил. «Я сказал». Мне стало очень страшно за Юзика. Я ждал, что пьяница набросится на него с кулаками и забьет его здесь же, у нас на глазах. Но поп, опираясь здоровенными своими лапами, на кафедру, нараспев басом, сказал. «А, это значит, ты такой умник. Чудесно. Итак, ты утверждаешь, что я извращаю истину. Тогда выйди, голубчик, сюда и расскажи нам, кто же, по-твоему, построил крепость Кодек?» Поп подумал, что Куница испугается и не ответит. Но Куница выпрямился и, глядя попу прямо в глаза, твердо сказал. «Крепость Кодек построил совсем не Каплан, а французский инженер Боплан, а в плен ее захватил никакой не Кошка, а гетман Сулима». «Сулима?» — переспросил поп и закашлялся. Кашлял он долго, закрывая широким рукавом волосатый рот. В эту минуту в классе еще сильнее запахло водкой. Накашлившись вдоволь, красный, со слезящимися глазами, пьяница спросил, «Кто же это тебя научил такой ерунде?» «Валерьян Дмитриевич научил», — смело сказал Юзик и добавил, объясняя, «Лазарев». «Ваш Лазарев ничего не знает», — вспыхнул поп. «Ваш Лазарев — богоотступник и шарлатан, кацапский прислужник». «И то неправда», — сказал Куница. «Валерьян Дмитриевич все знает». «Что?» — заорал поп. «Неправда? А ну, встань в угол, польское отродье, на кукурузу, на колени». Даже стекла задрожали в эту минуту от крика пьяницы. Бледный Юзик подождал немного, а потом тихо пошел к печке и стал там в углу на колени. После этого случая мы еще больше возненавидели попа пьяницу. Голос Тараса. Очень здорово ехать на грохочущей подводе по знакомому городу в тот самый час, когда все приятели занимаются в скучных и пыльных классах. Если бы не эта поездка за Барвинком, сидеть бы и нам теперь на уроке закона Божия, да заучивать наизусть «Отче наш». А разве в такую погоду полезет в голову «Отче наш» или история попа пьяницы? Куница тоже доволен. «Я каждый день согласен ездить за Барвинком. Нехай освобождает от уроков. А ты?» «Спрашиваешь», — ответил я ему. И мне сразу стало очень грустно, что только на сегодня выпало нам такое счастье. А завтра петлюровцы, — толкнул меня Юзик. Навстречу идет колонна петлюровцев. Их лица лоснятся от пота. Сбоку с хлыстиком в руке шагает сотник. Он хитрый холера. Солдат заставил надеть синие жупаны, белые каракулевые папахи с бархатными китыцами. А сам идет в легоньком френче английского покроя. На голове у него летняя защитная фуражка с длинным козырьком, закрывающим лицо от солнца. Возница сворачивает. Левые колеса уже катятся по тротуару. Вот-вот мы зацепим осью дощатый забор Министерства морских дел петлюровской директории. Все равно тесно. Возница круто останавливает лошадь. Колонна поравнялась с нами. Сотник, пропустив солдат вперед, подбежал к вознице и, размахивая хлыстиком, закричал. «Куда едешь, сучий сын? Не мог обождать там, на горе? Не видишь? Казаки идут!» «Та я...» — хотел было оправдаться возница, седой старик в соломенном капелюхе, но петлюровский сотник вдруг повернулся и, догоняя отряд, закричал. «Отставить песню!» И не успели затихнуть голоса петлюровцев, как сотник звонко скомандовал. «Смирно!» Солдаты сразу пошли по команде смирно, повернув головы налево. Вороненные дула карабинов перестали болтаться в разброд, и заколыхались ровнее.